Часть вторая. Преследование. Глава 25. Она чувствовала ожидающие ее в каждой комнате зеркала, подобно тому, как вы, не отрывая глаз, чувствуете, что за окном выпал первый в году снег. Мисс Фоули еще несколько лет назад заметила, что дом населен светлыми тенями. А потому лучше вовсе не глядеть на холодные слои декабрьского льда в прихожей, в ванной, над письменным столом. Лучше плавно скользить по тонкому льду, не останавливаясь. Под грузом твоего внимания лед может треснуть, а провалившись, можешь кануть в такую холодную, такую глубокую пучину, где покоится все минувшее, высеченное на мраморе могильных плит. Ледяная вода проникнет в твои сосуды. Пригвожденный к порогу зеркала, ты навсегда застынешь на месте, не в силах оторвать свой взгляд от ликов времени. Вот и в эту ночь, при звуках затихающего эха бегущих ног трех мальчуганов, она ощущала, как в зеркалах ее дома падает снег. Хотелось пробиться сквозь рамы, чтобы изведать, какая там погода. Но мисс Фоули боялась, как бы тогда все зеркала не слились в миллиардном повторении ее, в армию женщин, шагающих вдаль, превращаясь в девушек, в вереницу девушек, превращающихся в крохотных детей. От такого множества людей, втиснутых в один дом, не хватит воздуха для дыхания. Как же ей быть зеркалами? С Виллом Хэллоуэем, Джимом Найтшейдом и с этим племянником. Странно, почему не сказать моим племянником? Потому, — ответила она себе, — что с первой минуты, как он переступил порог этого дома, он был посторонним. Его лицо не убеждало, и я все ждала. Чего? Это ночь, лунопарк. Музыка, — говорил племянник, — которую непременно надо услышать, карусель, на которой непременно следует прокатиться, держаться подальше от лабиринта, где дремлет зима, плыть по кругу на карусели, где царит дивное лето, сладостное, как клевер, донник и дикая мята. Мисс Фоули выглянула в окно на ночной газон, с которого еще не собрала разбросанные броши. Что-то подсказывало ей, племянник рассыпал их, чтобы отделаться от двух мальчиков, способных помешать ей воспользоваться билетом, который она теперь взяла на каминной полке. Карусель. На одно лицо. Она ожидала, что племянник вернется, но время идет, придется действовать самой. Что-то предпринять. Нет, не причиняя вреда Джиму и Виллу, лишь только умеряя возможность помех с их стороны. Никто не должен становиться между ней и племянником, между ней и каруселью, между ней и чудным скольжением в объятиях лета. Так сказал племянник, не говоря ни слова, просто держа ее за руку и дыша своим маленьким розовым ртом в лицо запахом яблочного пирога. Мисс Фоули подняла телефонную трубку. Через весь город она видела свет в окнах каменного здания библиотеки, как видел его весь город в эти годы. Набрала номер. Ответил тихий голос. Она сказала: «Библиотека? Мистер Хэллоуэй? Это мисс Фоули, учительница Вилла. Пожалуйста, приходите через 10 минут в полицейский участок, чтобы встретиться со мной. Мистер Хэллоуэй». Пауза. «Вы слушаете?» Глава 26. «Готов поклясться», — сказал один врач. «Когда мы туда приехали, этот старик был мертв». Возвращаясь в город, скорая помощь и полицейская машина остановились на перекрестке. Один из врачей обратился к полицейским. Один из полицейских крикнул в ответ: «Ты шутишь?» Врачи, сидя в своей машине, пожали плечами. «Ага, точно. Шучу». Они проехали вперед и лица обоих были такие же спокойные и белые, как их халаты. Полицейские ехали следом. Джим и Вилл по-прежнему жались друг к другу на заднем сиденье. Они порывались что-то объяснить, но тут полицейские начали переговариваться, вспоминая со смехом все, что происходило. И тогда Вилл и Джим насочиняли всякую всячину, снова назвались вымышленными именами и заявили, что живут по соседству с полицейским участком, за углом. Попросив, чтобы их высадили у двух домов с темными окнами, они взбежали каждый на свое крыльцо и взялись за дверные ручки. Когда же патрульная машина завернула за угол, спустились, прошли следом за ней и остановились перед освещенным желтыми лампами участком. Словно в полночь откуда-то взялось солнце. И Вилл, оглянувшись, увидел на лице Джима отражение всех событий прошедшего вечера. А сам Джим смотрел на окна участка так, словно его помещение в любую минуту мог поглотить мрак, навсегда погасив все огни. «Когда мы возвращались в город, — сказал себе Вилл, — я выбросил свои билеты. Но гляди-ка, Джим по-прежнему держит в руке свои». Вилла пробрала дрожь. О чем думает Джим? Чего он хочет? Что замышляет теперь, когда мертвец ожил, но живет лишь огнем раскаленного добела электрического стула? Продолжает ли страстно любить лунопарки? Вилл изучал лицо Джима и улавливал в его глазах какие-то сигналы. Ведь Джим как-никак оставался Джимом. Пусть даже скулы его сейчас озарял бесстрастный свет правосудия. «Начальник полиции», — заговорил Вилл, — «он нас выслушает». «Ага», — отозвался Джим, — «ровно столько, сколько ему понадобится, чтобы вызвать санитаров». «Черт возьми, Вильям! Черт побери! Да я сам не верю тому, что произошло за последние 24 часа». «Тогда мы должны пойти выше, но не сдаваться теперь, когда знаем, в чем дело». «А в чем дело? Что такого плохого сделал лунопарк?» «Напугал женщину зеркальным лабиринтом». «Да она сама себя напугала», — скажет полиция. «Совершил ограбление?» «Допустим. Где грабитель? Спрятался в шкуре какого-то старика?» «Кто нам поверит? Кто поверит, что древний старик когда-либо был 12-летним мальчиком?» «В чем еще дело? Пропал торговец громоотводами?» «Да, пропал. Осталась его сумка. Но он мог просто покинуть город, и все тут». «А тот карлик на помосте?» «Я видел его. Ты видел его. Вроде бы он похож на того продавца, согласен. Но опять-таки, можешь ли ты доказать, что он когда-либо был большой?» «Не можешь. Как не докажешь, что кугер когда-то был маленьким? И стоим мы тут с тобой на тротуаре, Вилл, без всяких доказательств. Одни только слова о том, что видели. И мы всего лишь мальчики. Кому поверят, нам или владельцу лунопарка, где полицейские так славно повеселились? Здорово мы вляпались. Если бы только мы могли еще как-то извиниться перед мистером Кугером». «Извиниться? — вскричал Вилл. — Перед крокодилом-людоедом? Силы небесные! Тебе до сих пор не ясно, что мы никогда не поладим с этими ульмами и гофами?» «Ульмы? Гофы?» Джим посмотрел на него задумчиво, потому что так мальчики называли тяжеловесных, неуклюжих тварей, которые являлись им в сновидениях. Ульмы в кошмарах Вилла тараторили и стонали, и у них совсем не было лиц. Гофы, снившиеся Джиму, напоминали чудовищные грибы из безе, которые росли, питаясь крысами, а те кормились пауками, такими огромными, что они, в свою очередь, кормились кошками. «Ульмы, гофы», — подтвердил Вилл. «Ты хочешь, чтобы на тебя обрушился 10-тонный сейф? Посмотри, что уже приключилось с двумя людьми, мистером Электрика и этим ужасным безумным карликом. На этой проклятой машине человеком все, что угодно может произойти. Мы это знаем, сами видели. Может, они нарочно сплющили так продавца громоотводов, а может быть, что-то не заладилось. Так или иначе, его смотало в клубок соковыжималки, по нему проехал паровой каток, и он до того свихнулся, что даже не узнает нас. Мало этого, Джим, чтобы напугать тебя до смерти. Кстати, может, и мистер Кроссетти. Мистер Кроссетти уехал в отпуск. Может быть, да, может быть, нет. Ты видел его парикмахерскую, видел объявление, закрыто по болезни. Чем же это он заболел, Джим? Объелся сладостями в лунопарке? Перекатался на крутящихся качелях? Кончай, Вил. Нет, сэр, я не кончу. Спору нет, эта карусель очень заманчивая. Думаешь, мне хочется всю жизнь оставаться 13-летним? Нет уж. Но ей-богу, Джим, скажи правду. Тебе и в самом деле хочется стать 20-летним? О чем еще мы говорили все лето? Верно, говорили. Но если броситься, очертя голову, в эту волочильную машину, которая вытянет в длину твои кости, Джим, потом ты не будешь знать, что делать с этими костями. Я буду знать. Прозвучали в ночи слова Джима. Я буду. Конечно, ты просто уйдешь, Джим, и оставишь меня здесь. Ну почему? — возразил Джим. Я тебя не оставлю, Вил. Мы будем вместе. Вместе. Ты ростом на полметра выше. Длинные руки-ноги. Глядишь на меня сверху вниз, и о чем нам с тобой говорить? Мои карманы набиты веревочками для бумажных змеев, шариками и узорчатыми листьями. А ты развлекаешься на свой лад с пустыми, чистенькими карманами. Мы об этом будем говорить. И ты будешь бегать быстрее и бросишь меня. Я никогда не брошу тебя, Вил. Бросишь и не оглянешься. Ладно, Джим, давай бросай меня, потому что со мной ничего не случится, если я буду сидеть под деревом и играть сам с собой в ножички, пока ты там сходишь с ума, заражаясь пылом коней, которые скачут по кругу, как одержимые. Но, слава богу, они больше не скачут. А все из-за тебя, — крикнул Джим и осекся. Вил подобрался, сжимая кулаки. По-твоему, я должен был позволить подлому юному злыдню стать достаточно взрослым злыднем, чтобы он оторвал нам головы? Пусть себе скачет по кругу и харкает нам в глаза. И ты тоже там, вместе с ним. Машешь рукой, сделал круг, опять помахал. Пока. А я, чтобы стоял на месте и только махал в ответ. Ты этого хочешь, Джим? Угомонись, — сказал Джим. Ты же сам говоришь, теперь уже поздно. Карусель сломана. А когда ее починят, они прокрутят этого жуткого старика Кугера в обратную сторону, сделают достаточно молодым, чтобы он мог заговорить и вспомнить наши имена. И тогда они погонятся за нами не хуже каких-нибудь каннибалов. Или только за мной, если ты надумал поладить с ними и сказать мое имя и где я живу. Я не способен на это, Вил. Джим тронул его за плечо. О, Джим, Джим, ты ведь соображаешь? Все в свое время, как говорил нам проповедник в прошлом месяце. Шаг за шагом. Один плюс один, а не два плюс два. Вспомни. Все в свое время, повторил Джим. Тут до них донеслись голоса из полицейского участка. В одном из кабинетов справа от входа говорила женщина, и ей отзывались мужчины. Вил кивнул Джиму. Они живо протиснулись сквозь кусты и заглянули в окно. В кабинете сидела мисс Фоули. Тут же сидел отец Вилла. «Не понимаю, — говорила мисс Фоули, — чтобы Вил и Джим вломились в мой дом, украли вещи, убежали. Вы видели их лица?» — спросил мистер Хэллоуэй. Когда я закричала, Они оглянулись, их осветил фонарь. «Она не говорит про племянника», — подумал Вилл. «И, конечно, не скажет». «Понял, Джим», — едва не закричал он, — «это была ловушка. Племянник ждал, что мы будем его выслеживать. Ему нужно было втравить нас в такое дело, чтобы нас потом никто не слушал, ни родители, ни полицейские, чтобы мы не толковали им про лунопарки, про ночные прогулки, про карусели, потому что нам не будет веры». «Я не хотела бы подавать в суд», — сказала мисс Фоули. «Но если мальчики невиновны, где они?» «Здесь!» — крикнул кто-то. «Вилл!» — выпалил Джим. Поздно, потому что Вилл, подпрыгнув вверх, уже карабкался в окно. «Здесь!» — коротко произнес он, ступая на пол. Глава 27. Они тихо шагали домой по окрашенным луной тротуарам. Мистер Хэллоуэй посередине, мальчики по бокам. Когда дошли до дома, отец Вилла вздохнул. «Джим, я не вижу никакого смысла в том, чтобы терзать душу твоей матушки в столь поздний час. Если обещаешь рассказать ей все за завтраком, я тебя отпущу. Ты можешь войти так, чтобы не разбудить ее?» «Конечно. Посмотрите, что у нас есть». «У нас?» Джим кивнул и подвел их к торцовой стене, где в гуще листьев и мха они нащупали вбитые тайком в кирпич железные скобы, по которым можно было подняться к окну его комнаты. Мистер Хэллоуэй тихонько рассмеялся, при этом что-то кольнуло его сердце, а голову пронизала странная грусть. «И давно это у вас?» «Нет, не говори. Я тоже сделал такую лесенку, когда мне было столько лет, сколько тебе». Он скользнул взглядом вверх вдоль плюща к окну Джима. «Здорово бродить ночью на воле. И сам черт тебе не брат». Он осекся. «Надеюсь, вы не слишком поздно возвращаетесь?» «На этой неделе в первый раз после полуночи». Отец Вилла поразмыслил. «А получить разрешение старших совсем не то, верно? То ли дело летней ночью тайком прокрадываться к озеру, к железнодорожной насыпи, на кладбище, в персиковые сады. Ух ты! Мистер Хэллоуэй, вы тоже?» «Ага. Но чур не говорить об этом женщинам». «Пошел». Он махнул рукой вверх. «И чтобы в следующем месяце ни разу не гулять по ночам». «Слушаюсь, сэр». Джим обезьяной метнулся вверх к звездам, юркнул в окно, затворил его, задернул штору. Отец Вилла поглядел на потайные скобы, соединяющие звездное небо с вольным миром проулков, зовущим провести забег на 1000 метров, с миром высоких барьеров из темных кустов, миром кладбищенских стен и решеток. Без шеста не перепрыгнуть. «Знаешь, Вилл, что меня больше всего гнетет? Что я уже больше не могу бегать, как ты». «Да, сэр», — ответил его сын. «А теперь давай внесем ясность», — сказал отец. «Завтра пойди к мисс Фоули, извинись еще раз. Обыщи газон. Может быть, при свете спичек и фонариков мы чего-то не нашли из украденного. Потом сходи к начальнику полиции, отчитайся там. Ваше счастье, что вы сами объявились. Ваше счастье, что мисс Фоули не станет обращаться в суд». «Да, сэр». Они возвратились к своему дому. Отец порылся рукой в плюще. «У нас тоже?» Его пальцы нащупали под листьями скобу, вбитую в стену виллом. «У нас тоже?» Отец достал кисет, набил трубку, стоя возле плюща, где потайные скобы вели в теплую постель, в уютные комнаты, закурил и сказал: «Я знаю тебя. По тебе видно, что ты невиновен. Ничего ты не украл. Ага. Так почему же ты сказал полицейским, что украл? Потому. Мисс Фоули, невесть почему, хочет нас выставить виновными. Раз она так говорит, стало быть, так и есть. Ты видел, как она удивилась, когда мы влезли в окно? Ей в голову не приходило, что мы сознаемся. А мы сознались. Мы нажили достаточно врагов, не хватало еще представителей власти. Я подумал, если мы чистосердечно признаемся, нас не станут наказывать. Так и вышло. Вот только одно. Мисс Фоули тоже выиграла, потому что теперь нас считают преступниками. Никто не поверит нашим словам. Я поверю. Поверишь? Вилл исследовал взглядом тени на отцовском лице, белизну его кожи, волос, глазных яблок. «Пап, прошлой ночью в 3 часа...» «В 3 часа...» Отец вздрогнул, как от холодного ветра, как будто почуял, знал, о чем речь, и не было сил двинуться, протянуть руку, коснуться Вилла, погладить его. И Вилл понял, что ничего не скажет. Может быть, завтра, может, в другой какой-нибудь день, если с восходом солнца окажется, что шатры исчезли, уродцы разъехались, оставив их в покое, сознавая, что достаточно напугали их, так что они не будут стоять на своем, ничего не станут говорить, будут помалкивать. Может быть, пронесет. Может быть. Может быть. «Ну, Вилл», — выговорил отец, сжимая в руке потухшую трубку, — «продолжай». «Нет», — сказал себе Вилл, — «пусть нас с Джимом разорвут на клочки. Пусть нас, но больше никого. Всякий узнавший страдает от этого. Так пусть больше никто не узнает». Вслух он сказал: «Через 2 дня я все расскажу тебе, папа. Клянусь матерью». «Такая клятва, — ответил отец не сразу, — меня устраивает». Глава 28. Ночь благоухала тленом осенней листвы. Пахло так, словно за городом вырастали дюны мельчайших песков древнего Египта. «Почему это? — спрашивал себя Вилл. — В такое время я еще способен думать о парящем над миром 4000-летнем прахе древних народов. И мне грустно от того, что никто, кроме меня и, возможно, моего папы, не думает о нем. Ну и мы не говорим об этом». Царило поистине какое-то промежуточное время, и мысли их уподоблялись то косматому Эрделю, то сладко дремлющей шелковистой кошке. Время ложится спать, а они все медлили, точно мальчишки, не желая сдаваться и брести широкими кругами к подушкам и ночным думам. Время сказать многое, но не все. Время после первых открытий, но не вслед за последними. Желание все узнать и желание не знать ничего. Отрадное, новое чувство людей, начавших говорить так, как следует говорить. Предчувствие горечи откровения. И хотя им надо было подняться в дом, они никак не могли расстаться в эту минуту, которая сулила другие. Не такие уж отдаленные ночи, когда мужчина и мужающий мальчик только что не запоют вместе. И Вилл, наконец, произнес осторожно: «Пап, я хороший человек». «Пожалуй, да. Конечно же, хороший. Это поможет мне, когда я попаду в настоящий переплет?» «Поможет». «Спасет меня, если я буду нуждаться в спасении?» «Ну, если я окажусь среди дурных людей, и вокруг на много километров не будет больше ни одного хорошего, тогда как?» «Поможет». «Этого мало, пап». «Мало, чтобы ты мог быть спокоен за свое тело. Это важно для твоего душевного покоя». «Но иногда, пап, Разве тебе не бывает так страшно, что и... душе нет покоя?» Отец кивнул, и на его лице отразилось смущение. «Пап», — чуть слышно произнес Вилл, — «ты хороший человек». «По отношению к тебе и к твоей матери стараюсь быть хорошим, но нет человека, который был бы героем в собственных глазах. Я знаю себя не один десяток лет, Вилл, знаю о себе все, что только стоит знать». «И что в итоге?» «Сумма? С учетом всего, и ведь я стараюсь не высовываться и помалкивать, пожалуй, все в порядке». «Тогда почему же, папа?» — спросил Вилл. «Ты несчастлив». «Газон перед домом. Так, поглядим. В половине второго ночи. Не самое подходящее место для философских бесед». «Мне просто хотелось знать». Долго царила тишина. Отец вздохнул. Взяв Вилла за руку, он подвел его к крыльцу, посадил на ступеньку, раскурил трубку. Посасывая чубук, заговорил. «Ладно, твоя мать спит. Она не знает, что мы с тобой тут разболтались. Можно продолжать. Так вот, давно ли ты решил, что быть хорошим человеком — это значит быть счастливым?» «Всегда так думал». «Теперь научись думать иначе. Иной раз человек, который кажется тебе самым счастливым во всем городе, который шире всех улыбается, несет на себе самое тяжкое бремя греха. Улыбка улыбки рознь. Учись отличать мрачные от светлых. Кто громче всех хохочет и заливается смехом, частенько просто притворяется. Он всласть поразвлекался и вдоволь нагрешил. А люди очень любят грешить, Вилл. Уж поверь мне, если бы ты знал, как они обожают грех во всех его видах, размерах, цветах и запахах. Бывает, человек предпочитает насыщаться не за столом, а из корыта. Услышишь, кто-то не в меру громко расхваливает других. Спроси себя, не вышел ли он только что из свинарника. С другой стороны, несчастный, бледный, замкнутый, который кажется тебе воплощением греха и порока. Вот он-то нередко и есть хороший человек. Хороший, Вилл. Потому что быть хорошим — тяжелейшее занятие. Люди выбиваются из сил и подчас ломаются. Я знавал несколько примеров. Быть фермером куда труднее, чем его кабанчиком. Сдается мне, как раз от упорных размышлений о том, как стать хорошим, однажды ночью возникает трещина, из-за которой рушится вся стена. Известно ведь, что самого достойного человека может согнуть упавшая на него волосинка. Стоит ему раз отклониться от праведной стези, и он уже не остановится, так и будет сидеть на крючке. А как прекрасно, если бы ты просто мог быть хорошим, поступать достойно, не думая об этом постоянно. Но ведь трудно, правда же? Знать, лежа ночью в постели, что в холодильнике лежит последний кусок торта, не твой кусок, а ты не можешь глаз сомкнуть, так тебе хочется его съесть, верно? Или в жаркий весенний полдень ты в школе прикован к парте, а там, вдалеке, струится через камни прохладный чистый поток. Мальчики за километры слышат голос прозрачного ручья. И так, минута за минутой, час за часом, всю жизнь, без остановки, без конца, сию секунду и следующую секунду, и следующую за ней, часы, знай себе, тикают, предлагая тебе выбор. Быть хорошим, быть дурным. Тик-так, тик-так. Спеши окунуться, или стой и потей. Спеши к столу, или лежи голодный. И ты остаешься на месте, но, оставшись однажды, Вилл, ты ведь знаешь, чем это чревато, верно? Лучше не думать больше о реке или о торте, потому что если станешь думать опять, сойдешь с ума. Теперь сложи все реки, в которых ты не плавал, все торты, которых ты не отведал, с моими годами. И, Вилл, накопится уйма такого, что тобою упущено. Однако ты утешаешь себя, говоря, чем чаще ты мог искупаться, тем чаще рисковал утонуть. и сколько раз мог подавиться холодным тортом. С другой стороны, сдается мне, из-за простой дремучей трусости ты можешь слишком многое упустить, страхуясь, выжидая. Взять меня, Вил. Женился в 39 лет. 39. Очень уж я боролся сам с собой. Считал, что мне не следует жениться, пока я напрочь не избавился от всех изъянов. Слишком поздно до меня дошло, что совершенство недостижимо. Ты должен вместе со всеми дерзать, падать и подниматься. И вот однажды вечером я оторвался от этой нескончаемой борьбы и увидел твою мать, которая пришла в библиотеку за книгой, а получила меня. Мне тогда стало ясно. Возьми мужчину, наполовину дурного, и такую же женщину, сложи вместе их хорошие половины, и будет на вас на двоих один вполне хороший человек. Так я смотрю на тебя, Вил. И что удивительно, сын, удивительно и печально. Хотя ты всегда носишься где-то внизу по краю газона, а черепица моих крыш, мои книги, и я сверяю жизнь с библиотечной мудростью, я скоро убедился, что ты мудрее, лучше и стремительнее, чем мне суждено когда-либо быть. Трубка отца потухла. Он остановился, чтобы выколотить пепел и набить ее свежим табаком. «Нет, сэр», — сказал Вил. «Да», — возразил отец, — «я был бы глупцом, если бы не видел своей глупости. Вся моя мудрость сводится к сознанию того, что ты мудр». «Чудно», — произнес Вил после долгой паузы. «Сегодня ночью ты сказал мне больше, чем сказал тебе я. Я должен еще подумать. Может быть, утром, за завтраком, расскажу тебе все. Идет?» «Я буду готов тебя выслушать, если захочешь. Потому что мне хочется, чтобы ты был счастлив, пап». Он проклинал слезы, выступившие на его глазах. «Со мной все будет в порядке, Вил. Я готов сказать и сделать все, чтобы ты был счастлив». «Вилли, Вильям». Отец раскурил трубку и смотрел, как тает в воздухе ее дымок. «Скажи мне, что я буду жить вечно. Это меня вполне устроит». «Его голос», — подумал Вил, — «я никогда не замечал. Он такого же цвета, как его волосы». «Пап», — сказал он, — «ну что ты такой печальный?» «Я?» «Я живое воплощение печали. Читаю книгу, она повергает меня в грусть. Смотрю фильм, грущу. Спектакли вообще меня убивают». «Есть хоть что-нибудь, — спросил Вил, — что тебя не печалит?» «Есть одна вещь — смерть». «Господи! — воскликнул Вил. — Вот уж никак не подумал бы». «Точно! — сказал человек с голосом цвета его же волос. — Смерть все заражает печалью. Сама же она только страшит. Не будь смерти, не было бы печати тлена на всем остальном». «И вот, — подумал Вил, — появляется лунопарк. В одной руке смерть в виде погремушки, в другой — жизнь в виде конфетки. Трясет одной, чтобы нагнать на тебя страх, манит другой, чтобы слюнки текли. Тут же аттракционы. Обе руки полны». Он вскочил на ноги. «Пап, послушай, ты будешь жить вечно. Поверь мне, не то совсем пропадешь. Конечно, ты болел несколько лет назад, но болезнь прошла. Конечно, тебе 54, но ты совсем молодой. И еще». «Что еще, Вилли?» Отец ждал. Вил колебался. Он закусил губу, потом выпалил: «Держись подальше от лунопарка». «Странно, — сказал отец, — это самое я собирался посоветовать тебе. Я и за миллиард долларов больше не пойду туда». «Но, — подумал Вил, — это не помешает лунопарку прочесать город в поисках меня». «Обещаешь, пап?» Почему ты не хочешь, чтобы я пошел туда, Вил? Это одна из вещей, про которые я скажу тебе завтра, или через неделю, или через год. Ты просто поверь мне, пап. Верю, сын. Отец пожал его руку. Обещаю. Как по сигналу, оба повернулись к дому. Час был поздний, время на исходе, сказано достаточно, они чувствовали, что теперь уже точно надо идти. «Каким путем ты выходил?» — сказал отец. «Таким же путем и возвращайся». Вил молча прошел к скрытым в шуршащем плюще скобам. «Пап, ты ведь не станешь их убирать!» Отец подергал пальцами одну скобу. «Когда-нибудь, когда тебе надоест, ты сам их уберешь». «Мне никогда не надоест». «Ты уверен? Что ж, в твоем возрасте и впрямь может казаться, что никогда ничего не надоест. Ладно, сын, пошел». Вил увидел, как взгляд отца скользнул вверх по плющу с потайной лесенкой. «Тебе хочется здесь подняться?» «Нет-нет», — быстро ответил отец. «А то давай», — сказал Вил. «Все в порядке. Пошел». Но он продолжал смотреть на трепещущий в предутренних сумерках плющ. Вил подпрыгнул, взялся за первую, потом за вторую, за третью скобу и поглядел вниз. Отсюда казалось, что отец на глазах уменьшается. И Виллу вдруг не захотелось оставлять его там, в ночи, с застывшей в воздухе поднятой рукой, с таким лицом, словно его бросили. «Пап!» — прошептал он. «Ты не в себе?» «Кто сказал?» — безмолвно воскликнул рот отца. И он подпрыгнул. И беззвучно смеясь, мальчик и мужчина полезли вверх по стене, перехватываясь руками, переступая ногами. Вил слышал, как отец поскользнулся, сорвался и снова схватился за скобы. «Держись!» — воскликнул он мысленно. Мужчина тяжело дышал. Вил зажмурился, умоляя: «Держись! Ну, давай!» Пожилой мужчина резко выдохнул, глотнул воздух, яростно выругался шепотом и снова полез вверх. Вил открыл глаза и продолжал карабкаться. И дальше все шло гладко, выше, выше, отлично, здорово, чудесно, есть. Они влезли в окно и сели на подоконник. Одного роста, одного веса, одинаково озаренные звездами. Оба объятые дивной усталостью, давясь смехом, который еще теснее сблизил их. И опасаясь разбудить Господа, окрестности, супругу, маму, и получить нагоняй. Они ласково зажали друг другу рот, ощущая ладонями жаркое биение бурного веселья, и посидели так еще минутку, не сводя друг с друга увлажненных любовью счастливых глаз. Но вот еще одно крепкое рукопожатие, и отец исчез, дверь спальни закрылась. Опьяненный событиями этой долгой ночи, огражденный от страхов, всем тем замечательным, что открылось ему в отце, Вил освободился хмельными руками и приятно ноющими ногами от мягко спадающей одежды и рухнул, как подкошенный, на кровать. Глава 29. Он спал ровно один час. После чего, словно вспомнив что-то виденное мельком, он проснулся, сел и поглядел в окно на крышу Джимова дома. «Громоотвод!» — выпалил Вил. «Он исчез. В самом деле исчез». «Украден?» «Нет. Джим его убрал?» «Да». «Почему?» «Просто так». Улыбаясь, влез на крышу, чтобы сбросить железный стержень. «Где та гроза, которая посмеет поразить его дом?» «Страшно?» «Нет. Страх для Джима — новый электрический костюм, которую ему захотелось примерить». «Джим!» Вилла подмывала разбить его проклятое окно. «Сейчас же верни на место громоотвод. Еще до рассвета, Джим, этот чертов лунопарк пошлет кого-нибудь выяснить, где мы с тобой живем. Не знаю уж, как они явятся и в каком облике, но, Господи, твоя крыша такая пустая. Тучи быстро летят, эта гроза мчится к нам, и... Вилл замер. Какой звук издает летящий воздушный шар? Никакого. А, впрочем, он шумит сам по себе, шелестит подобно ветру, который раздувает ваше белье. Или издает такой же звук, как звезды, поворачивающиеся сбоку на бок в ваших сновидениях. Или также дает знать о себе, как восход и заход луны. Это сравнение лучше всего. Как луна плывет в пучинах мироздания, так парит и воздушный шар. Но каким образом ты слышишь это? Что тебя предупреждает? Может быть, это ухо услышало? Нет. Слышат волосы на твоем затылке, персиковый пух в ушных раковинах. Вот кто. И волосинки на руках поют, точно ножки кузнечика, которые трутся и вибрируют звуками странной музыки. И ты знаешь, ты чувствуешь, лежа в кровати, ты уверен, что в океан небес погружается воздушный шар. Вилл уловил какое-то движение в доме Джима. Видно, Джим с его тончайшими черными антеннами тоже ощутил, как воды высоко над городом расступаются, пропуская Левиафана. Оба мальчика почувствовали, как дорожку между домами наводнила какая-то тень. Оба распахнули свои окна, оба высунули головы, оба раскрыли рты, удивляясь такому единодушию, такому совершенному совпадению, восхитительному проявлению интуиции, предчувствия, сложившейся за годы дружбы согласованности действий. Тут же лица обоих, посеребренные восходящей луной, обратились вверх. В это время над ними проплыл и скрылся воздушный шар. «Вот тена. Что делает здесь воздушный шар?» — спросил Джим, не нуждаясь в ответе. Потому что, продолжая всматриваться, оба знали, что шар избрал наилучший метод поиска. Ни тебе ракочущих моторов, ни визга шин по асфальту, ни топота ног по улице. Только ветер прокладывает путь сквозь облака великому всаднику, величаво плывущей плетеной корзине под штормовыми парусами. Ни Джим, ни Вилл не поспешили захлопнуть окно и задернуть шторы. Они вынуждены были неподвижно ждать, так как вновь услышали звук, подобный шепоту в чьем-то чужом сновидении. Температура воздуха понизилась на 20 градусов, потому что теперь отбеленный лунным ветром шар, шурша шелестя, огромным грузилом медленно опускался вниз, и его исполинская тень остужала переливающиеся перлами росы газоны и солнечные часы, которые пронизывали эту тень пристальными взглядами. Что же увидели мальчики? В подвешенной к шару плетеной гондоле кто-то стоял, подбоченясь и дергаясь. Кажется, видно плечи и голову. Ну да, на фоне серебристой мантии луны. «Мистер Мрак», — подумал Вилл. «Сокрушитель», — подумал Джим. «Бородавка», — подумал Вилл. «Скелет, глотатель лавы, висельник, месье Гильотен». «Нет. Ведьма-пылюга. Ведьма, способная обратить в прах кости и черепа, вдохнуть и развеять, чихая». Джим поглядел на Вилла. Вилл поглядел на Джима. Оба прочли по губам. «Ведьма». «Но почему в ночной поиск на шаре выслана восковая старуха?» — подумал Вилл. «Почему не кто-нибудь другой? С насыщенными ящеричным ядом, горящими волчьим пламенем, плюющими змеиной отравой глазами. Зачем посылать сморщенную статую с веками незрячего тритона, прочно сшитыми паутиной черного паука?» И тут, продолжая глядеть, они поняли, почему. Ибо, несомненно, восковая ведьма также, несомненно, была жива. Да, слепая, Однако она выбросила пальцы в ржавых пятнах вниз, и они щупали, гладили струи воздуха, рубили и разделывали ветер, шелушили пласты пространства, затмевали звезды, порхали туда и сюда, а потом замирали, нацеливаясь, как нацеливался ее нос. А еще мальчики поняли. Они поняли, что хотя она слепа, эта слепота особенная. Спустив вниз свои руки, ведьма могла ощупывать выпуклости земли, трогать крыши домов, проверять лари на чердаках, сгребать пыль, исследовать токи воздуха в коридорах и души людей, токи, струящиеся от легких к запястьям, пульсирующие в горле и висках и возвращающиеся обратно в легкие. Как они чувствовали, что шар опускается, шурша, словно осенний дождь, так и эта ведьма чувствовала, что душа то покидает, то вновь наполняет их трепещущие ноздри. Каждая душа — огромный теплый пальцевый отпечаток. Ощущалась ведьмой по-разному. Она могла мять их пальцами, словно глину. Каждая пахла по-своему. Вилл слышал, как она вдыхает его жизнь. У каждой был свой особенный вкус. Она смаковала их своим каучуковым ртом, гадючим языком. Они звучали различно. Она заталкивала души в одно ухо, извлекала через другое. Руки ведьмы теребили воздух. Одна искала Вилла, другая — Джима. Тень воздушного шара окатила их страхом, обдала ужасом. Ведьма выдохнула. Освобожденный от малой толики влажного балласта, шар поднялся вверх. Тень поползла дальше. «Господи!» — произнес Джим. «Теперь они знают, где мы живем». Мальчики ахнули. По черепице Джимова дома медленно полз какой-то зловещий груз. «Вилл! Она зацапала меня!» «Нет!» — сдается мне. Шурша и шелестя, по крыше снизу вверх, словно прошелся какой-то бредень. Затем на глазах у Вилла шар взмыл вверх и удалился курсом на холмы. «Она улетела! Вон она летит!» «Джим, она что-то сделала с твоей крышей! Подай сюда шест!» Джим протолкнул к нему длинную подпорку для бельевой веревки. Вилл закрепил ее конец на своем подоконнике, повис на руках и двинулся по шесту, перехватываясь, пока Джим не втащил его в свое окно. После чего они босиком прошлепали в чулан, откуда, подтягивая и подталкивая друг друга, поднялись на объятый жутковатой тишиной, пахнущий лесопилкой старый темный чердак. Выбравшись на высокую крышу, Вилл воскликнул, одолевая дрожь. «Джим, смотри, вот оно!» И в самом деле было на что посмотреть в лунном свете. След, подобный тому, какой оставляет на тротуаре улитка. Он отливал серебром, он лоснился. Но этот след оставила гигантская улитка. Существуя на самом деле, весила бы полсотни килограммов. Серебристая полоса была около метра в ширину. Начинаясь внизу от забитого сухими листьями водостока, она тянулась, мерцая, до самого конька, откуда ее переливы скатывались до другого края. «Зачем это?» — выпалил Джим. «Для чего?» «Легче высматривать, чем по номерам домов и названиям улиц. Она пометила твою крышу так, что видно за километры, хоть ночью, хоть днем». «Вот тена!» Джим нагнулся и потрогал след. К пальцу пристала какая-то дурно пахнущая липкая масса. «Вилл, что будем делать?» «Есть идея», — прошептал тот в ответ. «До утра они не вернутся. Им нельзя сразу шум поднимать. У них что-то задумано. А мы сейчас вот что сделаем». На газоне внизу, словно огромный удав, свернулся кольцами в ожидании поливочный шланг. Вилл мигом спустился вниз, ничего не опрокинув, никого не разбудив. Сидящий на крыше Джим изрядно удивился, когда Вилл тотчас скарабкался обратно, тяжело дыша и сжимая в руке шланг, фыркающий водой. «Вилл, ты гений!» «Ага, живей!» Они вместе подтащили шланг, чтобы окатить черепицу, смыть серебро, стереть зловещую ртутную краску. За этим делом Вилл не забывал о чистых красках ночи на грани утра, и он увидел, как воздушный шар примеряется к ветру. Почувствовал что-то. Вернется к ним. Пометит крышу снова, и придется опять смывать след. А ведьма пометит еще раз. Так и будем смывать до самого рассвета. Так и будем, коли понадобится. «Если бы только, — говорил себе Вилл, — я мог остановить эту ведьму. Они не знают, где мы живем, не знают, как нас зовут. Мистер Кугер чуть жив, он не вспомнит, не скажет. Карлик, если это продавец громоотводов, безумен и, даст Бог, не в состоянии соображать. Мисс Фоули, они до утра не решатся беспокоить. Вот и пришлось им, скрипя зубами, там на лугу, выслать на поиски ведьму-пылюгу. «Балда я!» — негромко посетовал Джим, окатывая крышу там, где стоял громоотвод. «Надо было его оставить». «Молния еще не ударила», — сказал Вилл, — «и если мы будем пошевеливаться, вовсе не ударит. Давай теперь вон там». Они щедро поливали крышу. Внизу кто-то закрыл окно. «Мама!» — тускло улыбнулся Джим. «Думает, дождь пошел». Глава 30. Дождь прекратился, крыша была чиста. Они отпустили шланг, он пополз вниз и шлепнулся на ночную траву где-то за 1000 километров. За городом воздушный шар по-прежнему висел между беспросветной полуночью и сулящим просвет желанным восходом. Чего она ждет? Может быть, чует, что мы сделали? Они вернулись вниз через чердак и вскоре, после жаркого и лихорадочного перешептывания, лежали каждый в своей комнате, каждый на своей кровати, тихо слушая каждый свое сердце и часы, слишком быстро отмеряющие минуты до рассвета. «Что бы они ни предприняли, — говорил себе Вилл, — мы должны их опередить». Он желал, чтобы шар вернулся, чтобы ведьма догадалась, что они смыли ее метку, и спустилась снова пометить крышу. Почему? Потому. Он поймал себя на том, что смотрит на свое бойскаутское вооружение. Большой великолепный лук и колчан со стрелами, висящие на восточной стене его комнаты. «Прости меня, папа», — подумал он и сел, улыбаясь. «На этот раз я выхожу на охоту один. Нельзя допустить, чтобы она час за часом, может быть, день за днем, возвращалась, следя за нами». Живо сняв со стены лук и колчан, он постоял, размышляя. Потом тихонько открыл окно и выглянул наружу. Окликать и звать упорно нет нужды. Надо только напрячься и настраивать себя на нужный лад. Они не умеют читать мысли, это я точно знаю. Иначе не послали бы ее сюда. И она тоже не умеет читать мысли. Зато она чувствует живое тепло, особые температуры, особые запахи, чувствует чужое возбуждение. И если я стану скакать и прыгать, давая понять выражением радости, что я ее обманул, тогда, может быть, может быть. 4 утра. Сонно возвестил колокольный звон в какой-то другой стране. «Ведьма, — подумал Вилл, — возвратись!» «Ведьма, — подумал он еще громче, подгоняя стук крови в висках, — крыша чиста, слышишь? Мы устроили собственный дождь. Придется тебе вернуться и снова ее пометить. Ведьма!» И ведьма тронулась с места. Вилл ощутил, как вращается земля под воздушным шаром. «Так, ведьма, так, давай. Это всего-навсего я, безымянный мальчик. Ты не можешь читать мои мысли. А я вот плюю на тебя, кричу, что мы тебя провели, и это должно до тебя дойти. Так что давай, плыви сюда. Смелей, где твоя отвага?» За километры он услышал вздох послушно поднимающегося, приближающегося шара. «Бог ты мой!» — спохватился Вил. «Я вовсе не хочу, чтобы она вернулась к этому дому. Ну-ка!» Он живо оделся, схватил свое оружие, обезьяной скатился вниз по скобам в плюще и побежал по влажной траве. «Ведьма, сюда!» Он бежал, печатая узорчатый след. Бежал, ощущая бурное ликование, иступленный, как заяц, который отведал какого-то тайного, сладостного ядовитого корня, отчего несется теперь, словно бешеный. Касаясь коленями щек, давя туфлями мокрые листья, он перемахнул через изгородь, сжимая в руках колкое оружие, перекатывая во рту пестрые шарики радости и страха. Вил оглянулся назад. Шар плавно приближался. Вдыхая-выдыхая, от дерева к дереву, от облака к облаку. «Куда я бегу?» — спросил он себя. «Погоди, дом Редминов. Много лет стоит пустой. Еще два квартала». Стремительно шуршали его ноги по опавшим листьям. Шумно шелестело плывущее в небе создание, и все кругом было покрыто лунным снегом, и мерцали звезды. Вил круто остановился перед домом Редминов, в каждом легком по факелу и вкус крови во рту, и беззвучный крик: «Сюда! Это мой дом!» Он ощутил, как в небесах изменила свое русло могучая река. «Отлично!» — подумал Вил. Его рука повернула дверную ручку старого дома. «Не дай бог! Вдруг они там внутри поджидают меня!» Дверь отворилась в темноту. Там в темноте вихрилась пыль, колыхались струны паучьих арф. И все. Прыгая через ступеньку по дряхлой лестнице, он выбрался на крышу, спрятал свое оружие за трубой и выпрямился. Воздушный шар цвета зеленого ила, расписанный огромными изображениями крылатых скорпионов, древних фениксов, клубов дыма, огня, пасмурного небосвода, раскачивал, пыхтя, все ниже свою плетеную корзину. «Ведьма», — говорил про себя Вил, — «здесь». Влажная тень хлопнула его, точно крыло летучей мыши. Вил покачнулся, вскинул вверх руки. Какой удар! Словно не бестелесная тень, а черная плоть. Он упал, ухватился за трубу. Тень накрыла его, опускаясь. В этом сгустке тьмы было холодно, как в морском гроте. Внезапно ветер изменил направление. Ведьма зашипела от досады. Шар взмыл по кругу вверх. «Ветер!» — лихорадочно подумал мальчик. «Он на моей стороне». «Нет», — сказал он про себя, — «не улетай, вернись». Он опасался, что ведьма почуяла неладное. Она почуяла. Ей не терпелось раскусить его замысел. Она принюхивалась, глотала воздух. Ее ногти скребли и прочесывали его, как если бы она доискивалась смысла дорожек на восковой пластине. Она поворачивала ладони, как будто Вил был теплой печуркой в неком подземном царстве, и ей захотелось погреть руки. Когда корзина маятником качнулась вверх, он увидел ее зашитые глаза, увидел мшистые уши, бледный морщинистый абрикосовый рот, который всасывал соки из вдыхаемого воздуха, пытаясь определить, какой подвох кроется в действиях Вилла, в его мыслях. «Слишком уж он хорош, слишком заманчив и привлекателен, слишком доступен. Тут что-то не так. Ее не проведешь». И убежденная в этом, ведьма затаила дыхание. От этого шар завис неподвижно между вдохом и выдохом. Ну вот ведьма решилась на проверку и сделала дрожащий вдох. От прибывшего веса шар опустился. Выдох, и, освобожденный от паров, шар поднялся. Теперь ожидание. Отстаивание сырого воздуха в порочных тканях детского тела. Вил приставил к носу большой палец, пошевелил остальными, дразня ведьму. Она втянула воздух. Вес этого вдоха заставил шар нырнуть вниз. «Ближе!» — подумал Вил. Но она осторожно кружила над ним, чуя острый запах адреналина из его пор. Вил вертелся, следя за вращением шара. «Вот ты как!» — подумал он. «Хочешь меня закружить, чтобы мне стало дурно, чтобы у меня помутилось в голове?» Оставалось одно последнее средство. Вил замер, стоя спиной к воздушному шару. «Ведьма», — подумал он, — «не устоишь ведь». Он слышал звук зеленого илистого облака, этого мешка с влажным воздухом. Слышал скрип и трение переплетенных прутьев, чувствуя, как тень холодит ему ноги, спину, затылок. «Близко». Ведьма сделала вдох, наполнила легкие тяжестью, грузом ночи, балластом звезд и холодного ветра. «Ближе». Исполинская тень погладила его уши. Вил тронул свое оружие. Тень поглотила его. Какой-то паук перебирал его волосы. Что это, ее рука? Подавив крик, он развернулся кругом. Какие-нибудь десятки сантиметров отделяли его от ведьмы, наклонившейся через край корзины. Он нагнулся, схватил оружие. Почуяв, ощутив, поняв, что он крепко сжимает в руках, ведьма попыталась криком вытолкнуть воздух из легких. Вместо этого она от испуга резко вдохнула, добавив балласт шару, и шар потащился по крыше. Вил натянул тетиву. «Истребить! Уничтожить!» Лук сломался пополам. Вил уставился на стрелу, которая так и осталась в его руке. Ведьма сильным выдохом выразила свое облегчение и торжество. Шар взмыл вверх, ударив Вилла тяжелой корзиной, которая издала сухой, трескучий смешок. У ведьмы вырвался новый, безумный ликующий крик. Вцепившись пальцами в край корзины, Вил замахнулся свободной рукой и со всей силы метнул стрелу вверх, прямо в плоть воздушного шара. Ведьма задохнулась от злости. Ее руки тянулись к его лицу. Тут стрела, как же долго, казалось, она летела, вонзилась в шар, и наконечник увлек за собой древко, словно взрезая огромный зеленый сыр. Надрез стремительно увеличивался, и поверхность гигантского шара распорола широкая улыбка, и слепая ведьма что-то бормотала, стонала, кусала губы, злобно визжала, и Вил продолжал цепляться за край корзины. Брыкаясь, и шар шипел, завывал, расточал в стенаниях газ, оплакивая собственную гибель, и воздух наполнялся смрадным дыханием дракона, которое вырывалось из возносящейся вверх оболочки. Вил выпустил корзину. Кругом засвистело пространство. Он повернулся, упал на черепицу, поехал вниз по старинной наклонной крыше, скатился ногами вперед к водосточному желобу, опять завис, крича над пустотой, ухватился руками за желоб, и тот заскрипел, подаваясь. И Вил успел еще окинуть взглядом небо, где шар, сипя и морщинясь, продолжал устремляться вверх, этаким раненым зверем, мешая с облаками свои испуганные выдохи. Смертельно раненый мамонт, который никак не хочет умирать, однако приступ жуткого кашля уже выбрасывает последние остатки зловонного дыхания. Все это промелькнуло перед взором Вилла. Затем он полетел, кувыркаясь в воздухе, и даже не успел обрадоваться дереву внизу, которое поймало его, изрядно поцарапало, однако же остановило падение пружинистыми сучьями и ветвями. Словно бумажный змей, лежал он лицом к луне. Отдыхая, и слушая на досуге последние стенания ведьмы в предчувствии поминок, пока шар, оглашая мир нечеловеческими причитаниями, уносил ее по спирали прочь от домов, улиц, города. Широкая прореха улыбки опоясывала воздушный шар, удаляющийся пьяными кругами, чтобы умереть на лугу, откуда он прилетел. Теперь же опускался все ниже и ниже, за спящими, ничего не знающими и не подозревающими домами. Долго Вилл не смел шевелиться. Взвешенный на ветвях, боясь сорваться и разбиться насмерть о черную землю внизу, он ждал, когда в голове перестанет стучать кувалда. Биение сердца могло вырвать его из цепких объятий, могло сбросить вниз. Но Вилл был рад его слышать, знать, что он жив. В конце концов, успокоившись, он разобрался со своими конечностями, призвал на помощь небесные силы и стал спускаться с ветки на ветку. Глава 31. В оставшиеся часы этой ночи ничего особенного не произошло. Глава 32. На рассвете по каменным небесам покатилась, рассыпая снопы искр, колесница громовержца. Дождь мягко падал на городские купола, журчал из водосточных труб, говорил на диковинных подземных языках под окнами, за которыми Джим и Вилл смотрели рваные сновидения, выбираясь из одного, примеряя другое и убеждаясь, что все они скроены из одной и той же темной ветхой ткани. Под барабанную дробь дождя случилась еще одна вещь. На промокшей площадке, занятой лунопарком, внезапно с натугой ожила карусель. Из труб ее калиопы вырвались смрадные испарения музыки. Пожалуй, во всем городе только один человек услышал и догадался, что карусель снова работает. Дверь мисс Фоули отворилась и затворилась. По улице заспешили ее шаги. Дождь сразу прибавил, когда молния исполнила ломанный танец, сорвав покровы с простертой внизу земли, которая тут же снова закуталась в них. В доме Джима, в доме Вилла, где дождь тыкался носом в окна столовых, долго звучала негромкая речь. Иногда голоса вдруг повышались, потом опять шел тихий разговор. В четверть десятого Джим, надев свой плащ, кепку и резиновые сапоги, презрел погоду, заготовленную ему воскресеньем. Выйдя, он поглядел на свою крышу, с которой был стерт след огромной улитки. Потом уставился на дверь Вилла, веля ей отвориться. Дверь подчинилась. Показался Вилл, провожаемый голосом отца. «Мне пойти с тобой?» Вилл решительно мотнул головой. Под душем небес мальчики сосредоточенно шагали, направляясь в полицейский участок, где собирались все рассказать, и к дому мисс Фоули, где намеревались еще раз извиниться. Пока же они просто шли, руки в карманах, размышляя о вчерашних устрашающих загадках. Наконец Джим нарушил молчание. «Ночью, когда мы окатили крышу, и я окончательно лег спать, мне приснилась похоронная процессия. Она двигалась по главной улице, как будто официальный визит. Или парадное шествие?» «Точно! 1000 человек, все в черных плащах, черных шляпах, черных штиблетах, и везли они гроб длиной 15 метров». «Подозрительно!» «Вот именно! Кого это могут хоронить такого длинного?» — подумал я, и побежал туда во сне и заглянул в гроб. «Только не смейся!» «Мне ничуть не смешно, Джим!» В этом длинном гробу лежала длинная сморщенная штуковина, похожая на высохшую под солнцем огромную виноградину или чернослив, словно большая сухая шкура или высушенная голова великана. «Воздушный шар!» «Эй!» — Джим остановился. «Видать, тебе приснился тот же сон. Но разве воздушные шары умирают? Вилл промолчал. И разве им устраивают похороны? Джим, я... Этот чертов шар лежал точно гипопотам, из которого выпустили весь воздух. Джим, этой ночью развивались черные флаги, барабанщики били палочками из черного дерева в барабаны, обернутые черным бархатом. Представляешь? А тут еще утром, как встал, пришлось рассказывать маме. Не все, но хватило, чтобы она заплакала и закричала. Потом еще поплакала. Сам знаешь, женщины любят сырость разводить. И она обозвала меня уголовником. Но ведь мы ничего дурного не сделали, верно, Вилл? Кто-то хотел прокатиться на карусели. Джим зашагал дальше под дождем. «Кажется, больше не захочу». «Кажется? После всего, что было?» «Господи, да ты послушай! Ведьма, Джим, воздушный шар! Ночью я совершенно один...» Но он не успел ничего рассказать. Не успел рассказать, как он вспорол оболочку шара, так что тот унесся прочь и опустился вместе с женщиной на пустырь, чтобы окончательно там испустить дух. Не успел, потому что, идя под холодным дождем, они вдруг услышали горестный звук. В эту минуту они проходили мимо незастроенного участка, в глубине которого высился огромный дуб. Звук доносился из-под влажной сени этого дуба. «Джим!» — сказал Вилл. «Кто-то плачет!» «Нет!» — сказал Джим, продолжая шагать. «Там какая-то маленькая девочка!» «Нет!» — Джим не желал смотреть. «С какой стати маленькой девочке сидеть под деревом в такой дождь? Пошли!» «Джим, ты ее слышишь?» «Нет, не слышу, не слышу!» Но плач звучал все сильнее над жухлой травой. Он летел горестной птицей сквозь дождь, и Джиму пришлось обернуться, потому что Вилл уже шагал по булыжникам к дереву. «Джим, этот голос, я его узнаю!» «Вилл, не ходи туда!» И Джим не тронулся с места, но Вилл продолжал идти, спотыкаясь, пока не очутился в тени роняющего капли дуба, в осенних листьях которого запутывалось падающее небо, чтобы в конце концов просочиться блестящими струйками по веткам и по стволу. И здесь, пряча лицо в ладонях, сидела съежившись маленькая девочка, рыдая так, словно город исчез, а его жители вместе с нею затерялись в страшном лесу. Тут и Джим наконец приблизился, остановился на краю тени и сказал: «Кто это?» «Не знаю», но глаза Вилла начали наполняться слезами, как если бы в глубине души он уже догадался. «Постой, это не Дженни Холдридж?» «Нет». «Джейн Фрэнклин?» «Нет». Как будто в рот ему прыснули новокаином. Язык еле шевелился между онемевшими губами. «Нет». Девочка продолжала плакать, чувствуя, что они рядом, но еще не поднимая взгляд. «Я... Помогите мне! Никто не хочет помочь! Мне так плохо!» Собравшись силами и малость успокоившись, она подняла лицо с заплывшими от слез глазами. Сперва она испугалась, потом удивленно воскликнула: «Джим! Вилл! Господи, это вы!» Девочка схватила Джима за руку. Он стал вырываться, крича: «Нет, я тебя не знаю, отпусти!» «Вилл, помоги мне! Джим, не уходите! Не бросайте меня!» Прерывисто выдыхала она, заливаясь слезами. «Нет-нет, пусти!» Джим снова дернул руку, вырвался, упал, вскочил на ноги, замахнулся на девочку кулаком и тут же опустил его, дрожа. «О, Вилл! Вилл, пойдем лучше отсюда! Ты уж прости, Господи Боже мой!» Девочка под сенью дерева, отпрянув назад, уставилась расширенными глазами настоящих в сырой мгле мальчиков, жалобно застонала, обхватила свои плечи и стала качаться взад-вперед, успокаивая сама себя, словно малое дитя, баюкая собственные локти. Еще немного и запоет, и будет петь, навеки одна под темным деревом, и никто не сможет ни остановить ее, ни присоединиться к ее пению. Кто-то должен помочь мне, кто-то должен помочь ей, — причитала она, как над покойником. Кто-то должен помочь ей, никто не хочет, никто не помог. Помогите хоть ей, если не мне. Ужасно, ужасно. «Она знает нас», — безнадежно произнес Вилл, наклоняясь к девочке и обратясь к Джиму. «Я не могу оставить ее здесь». «Ложь!» — выпалил Джим. «Вранье! Она не знает нас. Я ее впервые вижу». «Она пропала! Верните ее! Она пропала! Верните ее!» — причитала девочка, закрыв глаза. «Кого мы должны найти?» Вилл опустился на одно колено, решился тронуть ее за руку. Она схватила его и тотчас поняла, что этого не следовало делать, потому что он стал вырываться. И она отпустила Вилла и снова разрыдалась. И он ждал, стоя рядом. А Джим кричал уже издали, что им нужно уходить, что ему все это не нравится, и они непременно должны уйти. «О, она пропала!» всхлипывала маленькая девочка. «Она побежала туда и не вернулась. Вы ведь найдете ее? Умоляю, прошу вас!» Дрожа, Вилл коснулся ее щеки. «Послушай», — прошептал он, — «все будет в порядке». И мягко продолжал. «Я придумаю, как помочь». Она открыла глаза. «Я Вилл Хэллоуэй, ясно? Вот тебе крест, мы вернемся». 10 минут. Только ты никуда не уходи. Она покачала головой. Подождешь нас здесь под деревом? Она молча кивнула. Он выпрямился. Простое это движение испугало ее, она вздрогнула. Он подождал, глядя на нее, потом сказал. Я знаю, кто вы. Вилл смотрел на широко раскрытые, знакомые серые глаза на страдающем лице. Смотрел на мокрые от дождя длинные черные волосы и бледные щеки. «Я знаю, кто вы, но мне надо убедиться». «Кто же поверит?» — простонала она. «Я верю», — сказал Вилл. И она, снова дрожа, прислонилась спиной к стволу, сложив руки на коленях. Такая тоненькая, такая бледная, такая потерянная, такая маленькая. «Я пойду теперь?» — спросил он. Она кивнула, и он пошел. На краю участка яростно топал ногами недоверчивый Джим. «Этого не может быть!» — вскричал он чуть не в истерике. «Может!» — ответил Вилл. «Глаза!» «По ним все видно. Как это было с мистером Кугером и злым мальчиком? Есть один способ удостовериться. Пошли!» И он повел Джима через город, и они остановились перед домом мисс Фоули. Посмотрели на неосвещенные окна в утренних сумерках, поднялись на крыльцо и позвонили раз, другой, третий. Тишина. Медленно-медленно входная дверь отворилась, скрипя петлями. «Мисс Фоули!» — тихо позвал Джим. Где-то далеко в доме по оконным стеклам скользили тени дождя. «Мисс Фоули!» Они стояли в прихожей перед струящейся бисерной занавеской у входа в гостиную, слушая, как под напором ливня покряхтывают толстые чердачные балки. «Мисс Фоули!» Громче. Но ответом им были только скребущие звуки мышей в теплых гнездышках внутри стен. «Она пошла в магазин», — сказал Джим. «Нет», — сказал Вилл. — «Мы знаем, где она». «Мисс Фоули, я знаю, вы здесь!» Вдруг заорал Джим, взбегая вверх по лестнице. «Сейчас же выходите! Ну?» Вилл ждал, когда он закончит поиск и медленно спустится вниз. Едва Джим сошел с лестницы, как оба услышали музыку, плывущую через входную дверь вместе с запахом свежего дождя и жухлой травы. Вдали за холмами Калиопа на карусели дудела задом наперед похоронный марш. Джим распахнул дверь настежь и остановился в потоках музыки, как стоят под дождем. «Карусель! Они починили ее!» Вилл кивнул. «Должно быть, она услышала музыку и на восходе вышла из дома. А там что-то произошло. Может быть, карусель не была починена как следует. Аварии — дело обычное, как в случае с продавцом громоотводов, которого вывернуло наизнанку и лишило разума. Может быть, этому лунопарку аварии по душе. Он получает от них удовольствие. А может быть, с ней намеренно так обошлись. Может, хотели побольше выведать про нас, узнать наши имена, где мы живем. Хотели, чтобы она помогла им разделаться с нами. Поди угадай. Может, она испугалась или что-то заподозрила. И тогда они обошлись с ней совсем не так, как она ожидала». «Не понимаю». Однако теперь в дверях под холодным дождем ничто не мешало представить себе мисс Фоули, напуганную зеркальным лабиринтом. Представить себе, как она совсем недавно одна пришла в лунопарк и, может быть, закричала, когда с ней сделали то, что в конце концов сделали. Круг за кругом, круг за кругом. Слишком много лет. Больше, чем ей когда-либо мечталось сбросить, нещадно обтачивая ее, превращая в жалкую и сирую малютку, совершенно сбитую с толку, потому что она сама уже себя не узнавала. Круг за кругом, вычитая год за годом, покуда карусель не остановилась, подобно кругу рулетки. И ничего не выиграно, и все потеряно, и некуда идти, невозможно объяснить странную перемену, и нечего делать, кроме как плакать в одиночестве под деревом, под осенним дождем. Так думал Вилл, и Джим так подумал и произнес: «Надо же, бедняжка, бедненькая. Мы должны помочь ей, Джим. Кто, кроме нас, ей поверит? Скажи она кому-нибудь: я мисс Фоули». Услышит в ответ: «Ступай прочь. Мисс Фоули покинула город, исчезла. Проходи, девочка». «Ох, Джим, бьюсь об заклад, она ни в одну дверь стучала сегодня, моля о помощи, пугая людей своими криками и причитаниями, пока не сдалась, не убежала и не забилась под это дерево. Вероятно, сейчас ее разыскивает полиция. Ну и что? Найдут какую-то рыдающую беспризорницу и посадят под замок. Она совсем лишится рассудка. Этот лунопарк, парень, эта шайка знает, как нанести удар, чтобы ты не мог дать сдачи. Тебя просто взболтают и так изменят, что никому уже не узнать. И отпустят. Топай, давай, говори все, что хочешь. Все равно люди от страха не станут слушать. Только мы с тобой слушаем, Джим. Ты и я. И сейчас у меня такое чувство, словно я проглотил живьем холодную улитку». Они в последний раз оглянулись на гостиную, чьи окна дождь обливал своими слезами. Гостиную, где учительница частенько угощала их печеньем и какао, а потом махала им из окна, чтобы вскоре самой чинно вышагивать по улице. И они вышли на крыльцо и затворили дверь, и побежали обратно к незастроенному участку. «Мы должны спрятать ее, пока не придумаем, как помочь». «Помочь!» — выдохнул Джим. «Нам самим бы кто-нибудь помог. Должны же быть какие-то средства перед самым носом у нас. Да только мы с тобой не видим». Они остановились. За стуком собственных сердец они услышали биение куда большего сердца. Завывали медные трубы. Трубили тромбоны. Группа труб напрашивалась на сравнение с растревоженными чем-то атакующими слонами. «Лунопарк!» — ахнул Джим. «Мы об этом не подумали, ведь они могут войти прямо в город. Парадное шествие или похороны воздушного шара, которые мне приснились. Никакая не похоронная процессия, и только видимость парадного шествия, а на самом деле поиски нас, Джим, нас или мисс Фоули, если они задумали вернуть ее. Они прошагают по всем почтенным улицам нашего города с шиком и блеском, трубя и барабаня, и шпионя на ходу. Джим, мы должны забрать ее, прежде чем они... Они сорвались с места и помчались вдоль переулка, но внезапно остановились и нырнули в кусты на обочине. Потому что в дальнем конце переулка, между ними и незастроенным участком с огромным дубом, дудел оркестр лунопарка, громыхали фургоны с животными, гомонили клоуны и уродцы и все остальные. 5 минут, не меньше, шла мимо них процессия. Казалось, тучи и дождь удаляются, сопровождая ее. Дождь перестал. Барабанная дробь затихла. Мальчики ринулись вниз по переулку, пересекли улицу и остановились перед незастроенным участком. Под деревом не было никакой маленькой девочки. Они обошли его со всех сторон, заглядывая вверх, но не решаясь громко звать. Потом, объятые страхом, побежали, чтобы самим спрятаться где-нибудь в городе. Глава 33. Зазвонил телефон. Мистер Хэллоуэй снял трубку. «Пап, это Вилли. Мы не можем пойти в полицейский участок. Возможно, не придем сегодня домой. Предупреди маму. И маму Джима тоже. Вилли, вы где?» «Мы должны прятаться. Они ищут нас». «Кто? Скажи ради всего святого». «Пап, я не хочу тебя впутывать. Ты уж поверь, мы просто будем прятаться день-два, пока они не уберутся. Если пойдем домой, они последуют за нами и разделаются с тобой или с мамой Джима». «Вилли, не надо!» «Ох, папа», — сказал Вилл, — «пожелай мне удачи». Щелк. Мистер Хэллоуэй посмотрел в окно на деревья, дома, улицы, прислушиваясь к далекой музыке. «Вилли», — сказал он молчащей трубке, — «удачи». И он надел плащ и шляпу и вышел под разлитый в холодном воздухе странный яркий солнечный свет с дождем. Глава 34. В этот воскресный утренний час, когда над городом тут и там сталкивался, переплетаясь, звон всех церковных колоколов, и с неба, исчерпавшего запасы дождя, лились только звуки, стоящий перед табачной лавкой United Cigar Store, деревянный индеец, резной головной убор которого был осыпан жемчужными каплями, никак не реагировал ни на колокола католиков и баптистов, ни на приближение сверкающих на солнце цимбал, биение безбожного сердца оркестра лунопарка, гукающие барабаны, старушечьи вопли калиопы, призрачный поток созданий, более странных, чем он сам. Ничто не привлекало желтый взгляд его индейских ястребиных глаз. Зато барабаны, тараня стены церквей, выжимали из них в атаге любопытных мальчишек, жадных до любых перемен, мирных или бурных. Когда же колокола перестали рассыпать свой серебряный и железный дождь, задеревеневшие на церковных скамейках сборища преобразились в толпы оживленных зрителей, перед которыми развертывалась процессия лунопарка. Это демонстрация меди, это скольжение бархата, это львиная поступь, это топот слонов и порхание флагов. Тень деревянного томагавка легла на железную решетку, вделанную в тротуар перед табачной лавкой. По этой слегка вибрирующей решетке из года в год ступали прохожие, роняя тонны фантиков, золотистых ярлычков, горелых спичек, окурков или медных монет, которые навсегда исчезали внизу. Теперь, по случаю шествия, когда по улице в сопровождении тигриного рыка и фейерверка красок кичливо дефилировал лунопарк, сотни ног топтали отзывающуюся слабым звоном решетку. Под решеткой дрожали две фигурки. Наверху по асфальту и клинкеру словно вышагивал огромный гротескный павлин. От барабанного боя дребезжали стекла витрин и тряслись, олицетворяя страх, восковые манекены. Между тем, как глаза уродцев выступали из орбит, рассматривая, изучая крыши канцелярий, шпили церквей, читая вывески оптиков и дантистов, исследуя внутренность скобяных и галантерейных лавок. Ощетинившись множеством невообразимо ярких, пронзительных глаз, процессия продвигалась вперед, жаждая, но тщетно сились утолить свою жажду. Ибо то, чего она ждала больше всего на свете, было скрыто во мраке. Джим и Вил под решеткой у входа в табачную лавку. Скорчившись, упираясь друг в друга коленями, голова запрокинута, глаза напряжены, каждый вдох ножом режет легкие. Наверху цвели на холодном ветру женские платья. Наверху проплывали в небесах мужчины. Оркестр резкими ударами цимбал прижимал детей к коленям матерей. «Вот они!» — воскликнул Джим. «Парадное шествие! Проходит перед самой табачной лавкой. Зачем мы здесь сидим, Вил? Уйдем!» «Нет!» — прохрипел Вил, вцепляясь в колени Джима. «Это самое открытое глазу место. У всех на виду. Им не придет в голову искать здесь. Замолчи!» Решетка над ними задребезжала от прикосновения подбитого стертыми гвоздями мужского ботинка. «Папа!» — едва не крикнул Вил. Он приподнялся и тут же сел опять, кусая губы. Джим увидел, как мужчина наверху поворачивается то в одну, то в другую сторону, что-то высматривая. Так близко и в то же время так далеко, почти в метре от них. «Я мог бы дотянуться», — подумал Вил. Но папа, бледный, встревоженный, поспешил дальше. И Вил почувствовал, как сердце обрывается и тонет в холодном дрожащем студне в груди. «Бам!» — мальчики вздрогнули. Комочек розовой жвачки шлепнулся прямо на ворох старой бумаги у ног Джима. Пятилетний мальчуган присел на корточки на решетке, ища растерянным взглядом пропажу. «Брысь!» — подумал Вил. Мальчик опустился на колени, упираясь руками в железо. «Уходи же!» — подумал Вил. Его вдруг охватило безумное желание взять эту жвачку и сунуть ее прямо в рот мальчугану. Один из барабанов выбил гулкую дробь, и наступила тишина. Джим и Вил уставились друг на друга. «Процессия остановилась», — подумали оба. Мальчуган просунул руку сквозь решетку. Наверху на улице мистер Мрак, человек с картинками, обвел глазами череду уродцев и клеток, переливающиеся на солнце трубы, медные удавы Валторны. Он кивнул. Шествие распалось. Уродцы рассыпались по тротуарам, смешиваясь с толпой, раздавая рекламные листки, и пламенные кристаллы их глаз метали во все стороны быстрые, жалящие по-змеиному взгляды. Тень мальчугана холодила щеки Вилла. «Парад окончен», — подумал он, — «теперь начнется поиск». «Мам, смотри!» Мальчуган показывал вниз в просвет решетки. «Там!» Глава 35. В кабачке Неда, полквартала от табачной лавки, Чарльз Хэллоуэй, утомленный бессонницей, усиленными размышлениями, бесконечным хождением, допил вторую чашку кофе и уже хотел расплатиться, когда его насторожила тишина, внезапно объявшая улицу. Он скорее почувствовал, чем увидел легкое замешательство, которое возникло, когда кортеж растворился в толпе на тротуарах. Сам не ведая почему, Чарльз Хэллоуэй сунул деньги обратно в карман. «Подогреешь еще кофейку, Нед?» Нед уже наливал ему кофе, когда дверь распахнулась, и кто-то вошел и небрежно распластал на стойке правую руку. Чарльз Хэллоуэй уставился на нее. В ответ рука уставилась на него. На каждом пальце было вытатуировано по глазу. «Мам! Там, внизу! Посмотри!» — кричал мальчуган, показывая на решетку. Все новые тени проходили, задерживались. Среди них тень скелета. Худой и длинный, как сухое дерево зимой, одни кости ходули и череп, ходячее пугало. Скелет, мистер Череп, разложил ксилофонные бруски своей тени на укрытых внизу предметах, на холодном мусоре и на вздрагивающих теплых телах двух мальчиков. «Уйди», — подумал Вилл, — «уходи». Пухлые пальцы мальчугана жестикулировали между прутьями решетки. «Уйди». Мистер Череп удалился. «Слава Богу», — подумал Вилл, и тут же ахнул. «Нет, нет». Потому что так же неожиданно приблизился, ковыляя, карлик. Звенящие бубенчики по краям грязной рубашки, жабья тень подле ног, глаза точно осколки коричневого шарика, то светящиеся безумием, то навеки погруженные в скорбную пучину сумасшествия. Они искали что-то без надежды когда-либо найти. То ли двух пропавших мальчиков, то ли собственное утраченное «я». Две половинки маленького сплющенного человечка сражались между собой, заставляя глаза метаться туда-сюда, вверх-вниз, кругом. Один глаз в разыскании прошлого, другой — в поисках сиюминутного. «Мама!» — не унимался мальчуган. Карлик остановился, глядя на человечка ростом не больше него самого. Их глаза встретились. Вилл отпрянул, готовый врасти в бетон. Почувствовал, что Джим делает почти то же, не двигаясь физически, но хороня в темноте свою мысль, свое сознание от происходящего наверху. «Пошли, малыш!» — женский голос. Мальчика подняли рывком с колен и увели. Поздно, потому что взгляд карлика устремился вниз. И в его глазах можно было рассмотреть потерянные осколки и случайные кусочки человека по фамилии Фьюри, который продавал громоотводы неведомо сколько дней, неведомо сколько лет назад, в чудесные, долгие, мирные, безопасные времена, до того, как родилось это страшилище. «О, мистер Фьюри», — подумал Вилл, — «что они с вами сделали? Бросили вас под копер для забивки свай, сплющили в стальном прессе, выжимая крики и слезы, запирали в коробке с чертиком, пока от вас ничего не осталось. Мистер Фьюри, ничего, только этот, карлик». И лицо карлика было теперь не столько человеческим, сколько чем-то механическим, вроде фотоаппарата. Глаза-затворы незряче закрылись, потом открылись, вперясь в темноту. Чик! Две линзы плавно расширились, сжались, делая моментальный снимок решетки, а также того, что под решеткой. «Он глядит на прутья», — сказал себе Вилл, — «или в просветы между ними». Долгие секунды сплющенная, изуродованная глиняная кукла-карлик стояла во весь свой скорченный рост над решеткой. Ее фотоглаза были выпучены, продолжали снимать. По-настоящему они не видели Вилла и Джима, они только впитывали контуры, цвета, размеры, которые откладывались впрок в коробочке черепа. Позднее, когда именно, безумная, крохотная, утратившая память голова исчезнувшего странствующего продавца громоотводов проявит изображение, можно будет реально увидеть все лежащее под решеткой. А потом разоблачение, кара, уничтожение. Чик-трак-щелк. Мимо, смеясь, пробегали дети. Бегущее веселье подхватило, увлекло за собой карлика-дитя. Опомнившись, он поспешно отскочил в сторону и отправился искать что-то, сам не зная что. За облаками солнце разливало свой свет по всему небу. Два мальчика, закупоренные в расписанной световыми полосками яме, с тихим свистом выдохнули воздух сквозь стиснутые зубы. Джим крепко-крепко сжал руку Вилла. Оба напряглись в ожидании следующих глаз, которые на ходу прощупают железную решетку. Сине-красно-зеленые наколотые глаза, все пять, соскользнули с поверхности стойки. Чарльз Хэллоуэй, попивая свою третью чашку кофе, повернулся на крутящемся стуле. Человек с картинками смотрел на него. Чарльз Хэллоуэй кивнул. Человек с картинками продолжал смотреть, не кивая и не моргая, и библиотекарь, преодолев желание отвернуться, насколько мог спокойно, уставился на бесцеремонного чужака. «Что будете пить?» — спросил хозяин кабачка. «Ничего». Мистер Мрак не сводил глаз с отца Вилла. «Я разыскиваю двух мальчиков». «Не ты один». Чарльз Хэллоуэй встал, расплатился, направился к выходу. «Спасибо, Нед». Проходя мимо человека с татуировкой, он увидел, что тот поднял руки, показывая ладони Неду. «Мальчиков?» — сказал Нед. «Сколько лет?» Дверь хлопнула. Мистер Мрак проводил взглядом идущего за окном Чарльза Хэллоуэя. Нед говорил что-то, но человек с картинками не слушал. Выйдя из кабачка, отец Вилла двинулся было к библиотеке. Остановился, двинулся к зданию суда, остановился, выжидая, что в конце концов изберет внутренний голос. Пощупал карман, не обнаружил там табака и взял курс на United Cigar Store. Глянув вверх, Джим увидел знакомые ноги, бледное лицо, волосы цвета соли с перцем. «Вилл, твой отец! Позови его, он нам поможет!» У Вилла пропал голос. «Я позову!» Вилл ударил Джима по руке, затряс головой. «Нет!» «Почему?» — спросило лицо Джима. «Потому!» — ответили губы Вилла. «Потому что...» Он снова глянул вверх. Отец казался ему еще меньше, чем ночью, когда Вилл смотрел на него с лесенки на стене. Еще один проходящий мимо мальчик. Зачем он им? Они нуждаются не в мальчике, а в генерале. И не простом, а самым главным. Он попытался рассмотреть лицо отца у окошка табачной лавки. Узнать, выглядит ли оно старше, решительнее, тверже, чем выглядело ночью, окрашенная молочной лунной акварелью. Но ему были видны лишь нервно вздрагивающие пальцы, шевелящиеся губы, словно отец не решал обратиться к мистеру Тетли со своей нуждой. Одну, как бы это сказать, одну сигару за 25 центов. «Видит Бог», — произнес мистер Тетли там наверху, — «этот человек богач». Чарльз Хэллоуэй не спеша снимал целлофановую обертку, ожидая какого-нибудь намека, какой-нибудь подсказки от Вселенной. Куда же он все-таки идет? Почему вернулся, чтобы купить сигару, которая ему вовсе не нужна? Ему почудилось, что его окликают. Дважды он обвел быстрым взглядом толпу, увидел клоунов, раздающих листки, зачем-то прикурил от голубого вечного огня маленькой серебряной газовой горелки на краю прилавка. Выдохнул дым, свободной рукой выбросил опоясывающий сигару ярлычок, увидел, как он подпрыгнул на металлической решетке, и пропал. И взгляд Чарльза Хэллоуэя проводил ярлычок вниз. Туда, где... Ярлычок приземлился у ног его сына. Вилла Хэллоуэя. Чарльз подавился сигарным дымом. Две фигурки внизу. Да-да. И глаза. Страх, рвущийся вверх из темного колодца под тротуаром. Он едва не нагнулся, чтобы с криком схватить руками решетку. Вместо этого, не веря своим глазам, он тихонько выдохнул в окружении толпы под проясняющимся небом. «Джим! Вилл! Что происходит, черт возьми?» В эту минуту в 30 шагах от табачной лавки из кабачка Неда вышел человек с картинками. «Мистер Хэллоуэй!» — заговорил Джим. «Вылезайте оттуда!» — сказал Чарльз Хэллоуэй. Человек с картинками, сам целая толпа среди толпы, медленно повернулся на каблуках и зашагал к табачной лавке. «Пап, нам нельзя! Не гляди вниз на нас!» Каких-нибудь 2-3 метра отделяли человека с картинками от Чарльза Хэллоуэя. «Мальчики!» — произнес отец Вилла. «Полиция!» «Мистер Хэллоуэй!» — хрипло сказал Джим. «Нам конец, если вы не отвернетесь. Человек с картинками, если он...» «Кто?» — спросил мистер Хэллоуэй. «Человек с татуировкой». В памяти мистера Хэллоуэя разом возникли 5 ярких, чернильно-синих глаз на стойке кабачка. «Пап, смотри на часы на здании суда, пока мы будем тебе рассказывать». Мистер Хэллоуэй выпрямился. И подошел человек с картинками. И остановился, пытливо глядя на Чарльза Хэллоуэя. «Сэр», — сказал человек с картинками, — «четверть 12-го». Чарльз Хэллоуэй сверился с часами на здании суда, поправил свои наручные часы, держа во рту сигару. «Отстали на 1 минуту!» «Сэр!» — снова сказал человек с картинками. Вилл ухватился за Джима, Джим ухватился за Вилла в полной табачного и бумажного мусора яме, а наверху 4 башмака скрипели, шаркали, переступали. «Сэр!» — говорил человек по фамилии Мрак, изучая лицо Чарльза Хэллоуэя, сопоставляя его черты с чертами других, отдаленно похожих лиц. Компания «Кугер Мрак Шоу» отобрала 2 здешних мальчиков, 2, которые будут специальными гостями во время наших праздничных гастролей. «Простите, я...» Отец Вилла старался не глядеть на тротуар. «Эти 2 мальчика...» Вилл смотрел, как сверкают острые гвозди в подметках человека с картинками, царапая прутья решетки. «Эти 2 мальчика смогут покататься на всех качелях, посмотреть все шоу, обменяться рукопожатиями со всеми артистами, получат волшебные шкатулки, биты для бейсбола». «И кто же?» — перебил мистер Хэллоуэй. «Кто эти счастливые мальчики?» «Их отобрали по моментальным снимкам, сделанным вчера на нашей центральной дорожке. Опознайте их, сэр, и вы разделите с ними удачу. Вот эти мальчики». «Он нас увидел», — подумал Вилл, — «пресвятая дева». Человек с картинками рывком протянул вперед свои руки. Отец Вилла пошатнулся. С правой ладони на него смотрело наколотое ярко-синими чернилами лицо Вилла. И как живое было наколотое на левой ладони несмываемое лицо Джима. «Вы знаете их?» Человек с картинками увидел, как сжимается горло мистера Хэллоуэя, как дрожат веки. Все кости вибрируют, словно от удара кувалдой. «Их имена?» «Пап, осторожно», — подумал Вилл. «Не знаю», — сказал отец Вилла. «Вы знаете их. выставленные для обозрения руки человека с картинками, подрагивали, ожидая подаяния. И лицо Джима на ладони, лицо Вилла на ладони, лицо Джима, скрытое под решеткой, лицо Вилла, скрытое под решеткой, дергались, искажались, кривились. «Сэр, вы ведь не хотите лишить их такого случая?» «Нет, но...» «Но...» Мистер Мрак придвинулся ближе, великолепный в своей картинно-галерейной плоти. Его глаза, взгляды всех зверей и злосчастных тварей, пронизывая его рубашку, куртку, брюки, сковали старика, жгли его огнем, пытали тысячекратным вниманием. Мистер Мрак поднес ладони к самому его лицу. «Но...» Потребность отвести на чем-то душу заставила мистера Хэллоуэя крепко прикусить сигару. «На секунду мне показалось...» «Что показалось?» — ликующий голос мистера Мрака. «Один из них как будто похож...» «На кого?» «Чересчур нетерпелив», — сказал себе Вилл. «Ты видишь это, папа?» «Мистер», — сказал отец Вилла, — «почему вы так нервничаете из-за двух мальчиков?» «Нервничаю?» Улыбка мистера Мрака растаяла, словно сахарная вата. Джим съежился, превращаясь в карлика. Вилл уподобился лилипуту, и оба глядели вверх, выжидая. «Сэр», — сказал мистер Мрак, — «вы так воспринимаете мой энтузиазм? Нервничаю?» Отец Вилла заметил, как под курткой напрягаются мышцы рук человека с картинками, как они сжимаются и разжимаются, извиваясь, подобно смертельно ядовитым, шумящим гадюкам и рогатым гремучим змеям, несомненно нарисованным на его коже. «Один из этих портретов, — протянул мистер Хэллоуэй, — напоминает Милтона Бламквиста». Мистер Мрак сжал левую руку в кулак. Слепящая боль расколола голову Джима. «Второй, — вкрадчиво произнес отец Вилла, — похож на Эйвери Джонсона». «О, папа! — подумал Вилл, — ты силен!» Человек с картинками сжал второй кулак. Вилл, с головой сдавленной в тисках, с трудом удержался от крика. «Оба мальчика! — закончил мистер Хэллоуэй. Уехали в Милуоки несколько недель назад». «Вы, — холодно заключил мистер Мрак, — лжете». Отец Вилла был искренне потрясен. «Я? Лишая обладателей приза их радости?» «Дело в том, — сказал мистер Мрак, — что 10 минут назад мы установили имена обоих мальчиков. Просто хотим удостовериться». «Вот как!» — недоверчиво произнес отец Вилла. «Джим!» — сказал мистер Мрак. «Вилл!» Джим корчился в темной яме. Вилл втянул голову в плечи, зажмурил глаза. Лицо Чарльза Хэллоуэя было подобно пруду, в котором 2 темных камня имени утонули, не оставив следа на поверхности. Имена Джим, Вилл. В таком городе, как этот, уйма Джимов и Виллов, 2 сотни, не меньше. Вилл, сжимаясь и дергаясь, спрашивал себя, кто выдал? Мисс Фоули. Но она исчезла, дом ее пуст и полон теней от дождя на окнах. Остается только один человек. Плачущая под деревом маленькая девочка, похожая на мисс Фоули. Маленькая девочка, которая нас так сильно напугала. В последние полчаса парадное шествие обнаружило ее, безутешно рыдающую, дрожащую от страха, готовую сделать все, что угодно, сказать все, что потребует, только бы музыка, качающиеся кони, стремительно вращающийся мир помогли ей снова вырасти, снова стать взрослой. Только бы кто-нибудь взял ее на руки, вытер слезы, прекратил этот ужас и сделал ее такой, какой она была. Найдя ее под деревом, Они солгали, наобещали ей 3 короба и быстро унесли оттуда. Маленькую девочку, которая продолжала плакать, но сказала не все, потому что... «Джим! Вил!» — повторил отец Вилла. «Имена. А как насчет фамилий?» Мистер Мрак не знал фамилий. Мир чудовищ на его коже влажно фосфорисцировал. Едкий пот заливал подмышки, стекал зловонными струйками по стальным мускулам ног. «Так вот», — произнес отец Вилла со странным, неожиданным для него самого восхитительным спокойствием. «Сдается мне, что вы лжете. Вы не знаете фамилий. Спрашивается, с какой стати вы, чужак из лунопарка, затеяли лгать мне здесь, на улице некоего города в глухом захолустье?» Человек с картинками крепко сжал свои разрисованные кулаки. Отец Вилла, совсем бледный, смотрел на эти злобно согнутые пальцы, эти суставы, эти свирепые ногти, под которыми в жестоком заточении пребывали 2 мальчишеских лица, яростно, безжалостно зажатые в живых черных тисках. 2 фигурки внизу бились в агонии. Лицо человека с картинками было сама безмятежность. Но из-под пальцев правого кулака вниз упала яркая капля. И яркая капля сорвалась из левого кулака. 2 капли исчезли в просветах железной решетки на тротуаре. Вилл ахнул. Его лица коснулось что-то влажное. Он хлопнул себя по щеке, потом посмотрел на ладонь. Влага, ударившая его лицо, была ярко-красная. Он перевел взгляд на Джима, который теперь тоже лежал спокойно, потому что истязание, реальное или воображаемое, как будто прекратилось. И они оба посмотрели вверх, где башмаки человека с картинками высекали стальными гвоздями искры из стали решетки. Отец Вилла видел кровь, которая сочилась из сжатых кулаков, но заставил себя смотреть прямо в лицо мистеру Мраку и сказал: «Извините, больше ничем не могу вам помочь». Из-за угла за спиной человека с картинками появилась, бормоча и размахивая руками, одетая в пестрые цыганские цвета, лицо восковое, глаза скрыты под темно-фиолетовыми стеклами очков, гадалка, ведьма-пылюга. В следующее мгновение и Вилл увидел ее. «Жива!» — подумал он. Унесенная воздушным шаром, упавшая вместе с ним, несомненно, вся в синяках, и все же вернулась, злая как черт. Боже мой, злая, и, конечно же, ищет меня. Отец Вилла увидел ее. От инстинктивного предчувствия кровь его загустела в груди. Толпа весело расступалась, смеясь и обмениваясь впечатлениями о ее пусть потрепанной, но такой яркой одежде, стараясь запомнить ее прибаутки, чтобы потом пересказать другим. На ходу она щупала пальцами город, как если бы он был огромным гобеленом со сложнейшими затейливыми узорами. И она распевала: «Расскажу вам про ваших мужей, расскажу вам про ваших жен, предскажу ваше будущее, скажу все о прошлом. Приходите, я знаю». Приходите к нам в лунопарк. Расскажу вам про цвет его глаз, расскажу про цвет ее лжи, расскажу, что у него на уме, расскажу, что у нее на душе. Приходите, не расходитесь, встретимся в лунопарке. Дети потрясены, дети восхищены, родители в восторге, родители веселятся. Сама же цыганка, детище дна, знай себе, продолжала напевать. В ее бормотании оживало время. Ее пальцы сплетали и рвали микроскопическую паутину, ловящую полет дыхания, движение былинок. Она щупала крылышки мух, души незримых бактерий, каждое пятнышко и крупицу с ледяной россыпи солнечного света, процеженного через движение тел и глубоко сокрытые движения душ. Вилл и Джим скрючились, согнулись в три погибели, слушая ее слова. «Слепая, да, слепая, но я вижу то, что вижу, вижу, где я нахожусь», — негромко произнесла ведьма. «Вижу под небом осенним мужчину в соломенной шляпе. Привет! А еще... Это же мистер Мрак и... какой-то старик, совсем старый». «Не такой уж он старый», — мысленно крикнул Вилл, глядя на всех троих, потому что ведьма остановилась так, что прохладная ее тень влажной лягушкой пала на спрятанных внизу мальчиков. «Старик!» Мистер Хэллоуэй дергался, как если бы ему в живот вонзались холодные ножи. «Старик! Старик!» — бормотала ведьма. Вдруг она перестала бормотать. «Ах!» Волосинки в ее ноздрях ощетинились, рот раскрылся, смакуя воздух. «Ах, постой-ка!» — выдохнула цыганка. Ее ногти скребли воздух, точно незримую классную доску. Вилл поймал себя на том, что беззвучно тявкает и поскуливает, словно обиженный щенок. Пальцы ведьмы медленно опускались, щупая цвета, взвешивая свет. Еще секунда, и указательный палец нацелится на решетку, давая понять — тут, тут. «Папа», — подумал Вилл, — «сделай же что-нибудь». Человек с картинками, кроткий и терпеливый, теперь, когда возле него стояла слепая, но явно что-то учуявшая подруга-пылюга, любовно глядел на нее. «Так...» — пальцы ведьмы трепетали. «Послушайте», — громко сказал отец Вилла. Ведьма вздрогнула. «Послушайте», — воскликнул отец Вилла, размашисто поворачиваясь к прилавку. «Отличнейшая сигара!» «Тихо», — произнес человек с картинками. Мальчики глядели вверх. Ведьма принюхалась к ветру. «Ну-ка я снова прикурю!» Мистер Хэллоуэй сунул кончик сигары в голубой вечный огонь. «Тише вы!» — настаивал мистер Мрак. «Вы сами-то курите?» — спросил отец Вилла. Мощный залп его нарочито приветливых слов сбил ведьму с настройки. Она опустила ноющую от ушибов руку, стерла с нее пот, как вытирают антенну для лучшего приема, и снова подняла, вбирая ветер расширенными ноздрями. «Ха!» Отец Вилла выдохнул густую струю сигарного дыма. Сигарный дым окружил женщину красивым плотным облаком. «Ха!» — подавилась она. «Балда!» — рявкнул человек с картинками, но мальчикам внизу было неясно, кому именно, мужчине или женщине адресовано это слово. «Эй, давайте и вам купим одну!» Продолжая дымить, мистер Хэллоуэй протянул мистеру Мраку сигару. Ведьма оглушительно чихнула, отскочила и заковыляла прочь. Человек с картинками схватил было Чарльза Хэллоуэя за руку, понял, что переборщил, поспешно отпустил его и последовал за цыганкой, признавая неожиданное, в чем-то нелепое поражение. Однако тут до него донеслись слова отца Вилла. «Всего вам доброго, сэр!» «Зачем это, папа?» — подумал Вилл. Человек с картинками вернулся. «Как вас звать, сэр?» — спросил он без околичностей. «Не говори», — подумал Вилл. Чарльз Хэллоуэй поразмыслил, вынул изо рта сигару, стряхнул пепел и спокойно произнес. «Хэллоуэй! Служу в библиотеке. Заходите как-нибудь». «Зайду, мистер Хэллоуэй, непременно зайду». Ведьма ждала его на углу. Отец Вилла смочил слюной указательный палец, проверил направление ветра и послал в ту сторону облако дыма. Ведьма отпрянула и скрылась за углом. Человек с картинками посуровил, развернулся и зашагал прочь, яростно сжимая в кулаках чернильные портреты Джима и Вилла. Молчание. Под решеткой царила такая тишина, что мистер Хэллоуэй спросил себя, уж не умерли ли там мальчики от страха. А Вилл внизу, с раскрытым ртом и увлажнившимися глазами, смотрел вверх, спрашивая себя, «Пресвятая Дева, почему я не видел этого раньше?» Папа высокий, он даже очень высокого роста. Однако Чарльз Хэллоуэй по-прежнему не глядел на решетку. Его глаза были прикованы к веренице маленьких комет красной влаги, разбрызганной по тротуару кулаками исчезнувшего за углом мистера Мрака. В то же время теперь, после столь невероятного деяния, он удивленно созерцал самого себя, осваиваясь со своим новым, таким неожиданным состоянием, в котором чувство отчаяния сочеталось с полным спокойствием. Тщетно было бы его спрашивать, почему он назвал свою подлинную фамилию. Он сам не сумел бы разобраться и по достоинству оценить этот шаг. Сейчас он смог только поднять глаза на цифры на больших часах и говорить им, пока мальчики внизу слушали его голос. «Джим, Вилл, что-то происходит. Вы можете спрятаться где-нибудь, только не здесь, до конца дня. Нам надо выиграть время, как следует поступать в подобных случаях. Никакие законы не нарушены, во всяком случае, писанные законы. Но у меня такое чувство, словно я уже месяц, как умер и погребен. Вся кожа в мурашках. Прячьтесь, Джим, Вилл, прячьтесь. Я скажу мамашам, что вам нашлась работа в лунопарке. Оттого вы не приходите домой. Прячьтесь, пока не стемнеет, а в 7 часов приходите в библиотеку. Тем временем я просмотрю полицейские отчеты о лунопарках, наши газетные подшивки, книги, старинные фолианты, все, что может пригодиться. Даст Бог, когда вы явитесь с приходом темноты, у меня будет готов какой-нибудь план. До тех пор будьте осторожны. И да хранит тебя Бог, Джим. Да хранит тебя Бог, Вилл. Маленький папа, который стал очень высоким, медленно удалился. Рука его выронила забытую сигару, и она провалилась сквозь решетку, рассыпая искры. Лежа в квадратной яме, она таращила свой единственный, горящий розовый глаз на Джима и Вилла. Они смотрели в ответ, пока не поспешили потушить, ослепить ее.